19.20.08.72. На свадьбе Кима работаю выездным фотографом. Сам дурак наболтал об альбоме. Кстати, узнал его полную фамилию. Ким Чан Джу. Мама Светика, невесты, все-таки приехала. Я же говорил, мать, она и есть мать. Как свою чадушка, кровиночку ненаглядную, в чужие руки отдать без присмотра? Когда действо началось, сразу включился в работу. Подружки с венком постарались, с тундры трав нанесли, сплели с ветками и разукрасили. Получилось красиво. Первый кадр — молодые для семейного портрета. Дальше пошло-поехало. Кроме меня, пара друзей с фотиками были, но на них надежды мало. Закончил, когда молодые ушли. Хороший момент подловил. Идут, обнявшись, она очень радостная, он безумно довольный. Веселились в столовке. До фотоателье только по коридору пройти. Всю ночь вдвоем печатали. Утром в альбомы фотки клеили. Самуил Яковлевич хитер, как тот лис. Контрольные кадры 6х6 отпечатал, типа «посмотреть». А на самом деле, кто захочет, чтобы смог себе заказать. В полдень новобрачные встали. Как не встать, если с 10 утра под окнами девчонки матерные частушки поют, а в каждом втором куплете последняя строчка «А у нашей Светки больше нету целки», и куплетов не сосчитать. Только молодые вышли, я молодоженам альбом подал. Их праздник, им первым и смотреть. Другие пока не видели и, честно говоря, и не ждали такой оперативности. Молодоженам понравилось все. Мне же больше других фотографий, снимок, где подружка ловит букет в полете, буквально выпрыгнув из стайки остальных девиц, и еще последний, где молодые вместе уходят. Правда, новобрачная была весьма смущена им. Маме невесты и родителям жениха подаю альбомы следующим. С ними взрослые сели смотреть. Ну и последние два свидетелям. Вокруг них тут же собралась молодежь фотки разглядывать. Самуилу Яковлевичу хорошо, он план сделал. А на меня набросились потенциальные, как их правильно назвать, брачующиеся. Следующие выходные теперь тоже заняты. В понедельник 200 рублей получил. Начальник, думаю, не меньше. Он в воскресенье до позднего вечера желающим снимки печатал. Говорит, надо альбомов запасти, а то не хватит. Меня народ за снимки хвалит, а больше за идею. Оказывается, прежде как было, сфоткают молодых на семейный портрет, и все. А альбомов на свадьбу здесь до меня не заводили. Якимыч маме невесты нарисовал перспективу, уговорил уволиться и переехать в поселок, работать в гостинице аэропорта костеляншей. Ведь наверняка в скорости у дочки детенок народится, а бабушка будет рядышком, и молодым помощь, и ей отрада. Добавлю, и у него вакансия закрыта. Насмотревшись на фотографии, народ начал отмечать второй день. Я чисто символически посидел и наладился было домой, отсыпаться. Тут меня полузнакомый пацан прихватил, тезка. Тоже Леха, но погоняла матрос. У него здесь родители, сам в отпуске, а вообще на сухогрузе в загранку ходит. Спрашивает, так, дескать, и так, не хочу ли купить японский фотоаппарат? Первый вопрос понятен, какой? Он мнется, фирма неизвестная. В Комке в Питере про нее не слышали, велели принести посмотреть. Я, естественно, интересуюсь, чего не отнес. Оказывается, аппарат большой, красивый, одна беда — сломан. Пару раз щелкнул затвором, звук странный был, а потом заклинило напрочь, и кассета не вытаскивается. Точнее, он посмотрел, покрутил, а сильно нажимать боязно. В ремонт не носил, да и не ремонтируют у нас такие фотики. Вот, может, на материке? Продолжаю разговор. Объектив какой? Опять замялся. Маленький. Но аппарат — зеркалка. Посмотреть не даст. Все полапать хотят. Покупать никто не желает, а вещь дорогая. На языке вопрос. Где взял? Но такое спрашивать неприлично. Пацан понял. Говорит, по случаю в порту махнулся. Ясно. Или ломаное барахло ему втюхали, или сам украл. Последний вопрос. Сколько денег хочет? Тут понятно, хочет много, но знает, столько не дадут. Выматерился по-матросски. Не тройной загиб, однако впечатляет. И говорит, бери не глядя за 400 рублей. Стою, чешу репу. Дороговато, хотя один объектив может стоить дороже. Леха понимает колебания, но на меньшее ему жаба не велит соглашаться. Посмотреть тоже не дает. Другие покупатели еще на корабле смотрели и отказались. Может, они и сломали. В общем, я согласился. Пусть будет для коллекции. Иду за деньгами и думаю. Зачем бабки палю? В заначке пачек меньше десяток не было. Зарплату я сразу в сберкассу несу. Так что пришлось от пачки пятерок из приклада отсчитать. Еле успел из дома выйти. Матрос бежит с коричневым чемоданчиком из кожзама размером с переносной катушечный магнитофон. Взял деньги, сует мне ношу в руки. Разворачивается, только его и видели. Ладно, думаю, посмотрю, дурак я или не очень. Дома открываю крышку и чуть в обморок не падаю. В дерматиновом чемоданчике, в отделениях, отделанных дешевеньким бархатом, разложена броника. Ее прозвали японским Хассельбладом. На аппарате объектив Никкор P1:2.8 f/75 мм. Это как купив ключ от гаража, надеясь на «Жигули» и боясь увидеть ржавый «Запорожец», получить правительственную «Чайку». Один объектив больше 1000 стоит. Кроме аппарата лежат два задника, бленда и пара светофильтров, половина блока цветных слайдовых пленок, странный фотоэкспонометр, а главное — инструкция. На японском, конечно. Их иероглифы прочитать не берусь, да и незачем. Есть детальные картинки. Задник действительно не отстегивается, но в чемоданчике валяется от него крышка. Вдвигаю ее в щель, отстегнулась, и затвор сразу разблокировался. Судя по инструкции, если пленка закончилась, снимать нельзя. Звук у затвора действительно непривычный. Видать, Леха щелкнул пару раз, пленка закончилась, и фотоаппарат заблокировался, а не сломался. Вот свезло так свезло. Но если ему рассказать, может потребовать дополнительных денег. Хотя сам же продал кота в мешке, а я деньгами рискнул. Ладно, разрежу отснятые задники. Но никому машинку не покажу. Пусть лежит до лета. Потом приеду откуда-нибудь, скажу: отремонтировал. Поди меня проверь.